Но если во Христе Бога-человеке наша иконопись чтит и изображает тот новый жизненный смысл, который должен наполнить все, то в образе Богоматери, Царицы Небесной, скорой помощницы и заступницы, она олицетворяет то любящее материнское сердце, которое через внутреннее горение в Боге становится в акте богорождения сердцем Вселенной. Именно в тех иконах, где вокруг Богоматери собирается весь мир, религиозное вдохновение и художественное творчество древнерусской иконописи достигает высшего предела. В особенности замечательно в древней новгородской живописи разработка двух мотивов: «А тебе радуется обрадованная всякая тварь» и «Покров Божией Матери». Как видно из самого названия первого мотива, образ Богоматери утверждается здесь в его космическом значении, как радость всей твари. Во всю ширину иконы на втором плане красуется собор с горящими луковицами или с темно-синими звездными куполами. Купола эти упираются в свод небесный, словно за ними, в этой синеве, нет ничего, кроме престола Всевышнего. А на первом плане, на престоле, царит радость всей твари, Божия Матерь с предвечным младенцем. Радость твари небесной изображается ангельским собором, который образует собою как бы многоцветную гирлянду над головой Пречистой. А снизу стремятся к ней со всех сторон человеческие фигуры, святые, пророки, апостолы и девы, представительницы целомудрия. Вокруг храма вьется райская растительность. В некоторых иконах соучаствуют в общей радости и животные. Одним словом, именно тут идея мирообъемлющего храма раскрывается во всей полноте своего жизненного смысла. Мы видим перед собою не холодные и безразличные стены, не внешнюю архитектурную форму, которая все в себе объемлет, а храм одухотворенный, собранный любовью. В этом заключается подлинный и полный ответ нашей иконописи на вековечное искушение звериного царства. Мир не есть хаос, и мировой порядок не есть нескончаемая кровавая смута. Есть любящее сердце матери, которое должно собрать вокруг себя Вселенную. Иконы Покрова Пресвятой Богородицы представляют собой развитие той же самой темы. И тут мы видим Богоматерь в центре, которая царит на облаках на фоне храма. Облака эти на некоторых иконах заканчиваются орлиным клювом, что указывает на то, что они представляются одухотворенными. Точно так же к Богоматери с разных сторон стремятся ангелы, расстилающие покров над нею и над собором святых, собранным вокруг нее и у ее ног. Только покров, осеняющий все и всех, и потому как бы мирообъемлющий, придает этой иконе особый смысловой оттенок.